Рассматривая пистолет, который лежал на моей ладони, я почувствовал нечто новое. Не знаю, как описать какую-то привязанность к этому механизму из металла и пластика, потребность в нем и радость. Радость, которую не испытывал с самого детства, когда мне дарили давно желанные игрушки, которые первое время хотелось прижать к себе и носить, привыкая к тому, что теперь у тебя это есть. Наверное, странно испытывать подобное к оружию, но у меня внутри были именно такие чувства. Я ничего не мог с этим поделать. Даже ежедневные занятия с СКС не вызывали таких чувств, ведь карабины были казенными, и пользоваться ими приходилось в условиях тира, а здесь оружие личное. Да к тому же приобретено для защиты себя, любимого. После того, как мы покинули блокпост, я совершенно по-другому ощутил окружающий лес. Пистолет на груди, Артем презентовал мне дешевую брезентовую кобуру и запасной магазин. Придавал мне значимости в собственных глазах. Я даже мечтал украдкой, чтобы из ближайших кустов выскочила дикая злая собака или что-нибудь в этом роде, дабы попробовать пострелять. Но то ли собак здесь бродячих не было, то ли они не желали нападать на группу вооруженных людей. Никто на нас не выскакивал. Дорога совершенно не поменялась. Единственное различие, что укрепленная развязка находилась теперь за спиной. А так все та же зелень, холмы и периодически выныривающий прямо из-под земли асфальт. Самое интересное, что на дороге практически не было мусора, который так любят оставлять после себя люди. Наверное, пресловутые консервные банки тоже шли в производство, и их кто-то усердно собирал. По правую сторону от нас медленно проплывали останки некогда белого забора, охранявшего трамвайное депо. Всю внутренность его безжалостно пожирала природа. Какой-то вьюн густо покрывал крепкие, построенные, наверное, еще при Сталине дома. Постройки середины прошлого века сумели выстоять, в отличие от своих более молодых сородичей. Но все же, судя по всему, неотвратимо сдавали свои позиции. На территории депо до сих пор стояли несколько трамваев. Точнее, из зелени выглядывали их обглоданные корпуса, по которым можно было распознать, что когда-то эти машины перевозили в своих чревах сотни, а может и тысячи людей в день. Обшивка и кресла, вероятно, понадобились предприимчивым обитателям этих мест в полном объеме, и, как всегда, нашлись вандалы, зачем-то расколотившие стекла. Интересно, почему развязка не заимела трамвайное сиденье, а пользуется непонятно чем набитые мешками? Я уже хотел было задать этот вопрос Артему, который относился ко мне гораздо доброжелательнее, чем остальные, как вдруг услышал далекий хлопок. Причем он был настолько мощный, что земля под ногами едва ощутимо дрогнула. Вся наша группа замерла без команды. Тут же с юга прилетел второй хлопок и третий. «Странный какой-то гром», — глотая слюну над треснутым голосом, проговорил Сом. «Это не гром». Лорд продолжал стоять, неподвижно повернув левое ухо к источнику шума. Словно так его можно было лучше услышать. И даже капюшон почти сразу с головы сдернул. «Я не был бы удивлен, если бы наш индикатор...» Лорд подмигнул мне. «Выдвинул вслух такое предположение. Но ты-то, Сом, стыдно должно быть. Это канонада. Артиллерия где-то лупит». «Ни хрена себе!» На одном выдохе выпалил Сом, и тут же с юга пришло еще два хлопка. «А это кто ж?» «Не знаю». Командир заметно помрачнел. «Но хорошего мало. Получается, что соседи с кем-то воюют, и довольно серьезно, судя по звуку, не дальше СХИ. И еще получается, что завелось у соседей нечто вроде артиллерии, ну или у тех, кто на них нападает. Это нехорошо, потому как у нас, кроме огнестрела... Лорд, присев на корточки, снял со спины камуфляжный чехол и извлек из него матовый серо-черный калаш, неизвестной мне модификации, с серебристым прицелом и огромным глушителем вместо ствола. Чехол тут же был скручен и отправлен в рюкзак, плотно прилегавший к спине. Остальные сталкеры последовали примеру лидера. «Ничегошеньки нет. Если что, так нам партизанить здесь придется». Воспользовавшись моментом, я тоже выдернул свой пистолет из кобуры. Вес у него приятный. Эх, как хорошо в ладонь ложится. «Партизанить?» — вполголоса переспросил Артем, напряженно осматривая местность, словно гремело не где-то далеко за горизонтом, а за соседним углом. «Возвращаемся на базу?» «Не вижу смысла», — немедленно отозвался лорд. «Я думаю, они не хуже нашего канонаду слышат. Впрочем, как и все остальные, не разволновался бы кто». Повисла короткая пауза, в которую я тщетно пытался переварить полученную информацию. «Как ты думаешь?» — продолжил командир, переводя взгляд на сама. «Деревня не взбаламутится?» «Да ну!» Тут же отмахнулся тот, не соблюдая конспирации. «Ну, болтовни будет с месяц, ну, кого-нибудь из сталкеров будут ждать, чтобы вопросами замучить. А так, да нахрен там, никому ничего не нужно. Вот если бы не их урожай сохнуть начал, тогда бы они забегали». «Возможно, ты прав», — прервал тираду командир, а потом добавил, словно себя убеждая. «Хорошо, если бы было так». Затем лорд выпрямился в полный рост, осмотрел ангарскую, точнее, малый отрезок ангарской, и, не найдя ни души, дал отмашку вправо. «Уходим в частный сектор. Надо еще наблюдателей собрать». Наш маленький отряд слаженно двинулся вправо, прямо в заросли. Я даже умудрился не выпасть из строя на первых порах. Пока мы продирались сквозь довольно плотный кустарник, мысли в моей голове крутились неослабевающим потоком. Получалось, что все знания об этом мире, которые я успел приобрести, становились не просто сомнительными, а зачастую просто бесполезными. Например, эта деревня, которую упомянул командир, мне про нее никто ничего не говорил, если только это не очередное название для пресловутых дальних ферм. А что, вполне может быть. Очередной раз убеждаюсь, жители города совсем не знают жизнь за периметром. Только догадываются о чем-то, остальное додумывают, не стремясь разузнать настоящую правду. Вероятно, не считая большой город чем-то из ряда вон. Неужели для них это не столь важно? А может, здесь играет роль классовое разделение? Те же бродяги, вместо того, чтобы покинуть периметр, подышать свежим воздухом, остаются попрошайничать, сидя у вонючей речушки. Может, жить в четвертом городе настолько престижно, что покидать его равносильно опускаться на несколько ступеней ниже, в жизненной иерархии. Почему-то вспомнился разговор в баре. Восхищение помидорами, которые принесли сталкеры, заумные разговоры о тайных городах, которые в моем мире не более чем центры районов, расстояние между которыми порой мерится в десятках минут, проведенных в общественном транспорте. Вся эта возня в периметре, пародирующая настоящую жизнь, И тут на тебе. Полдня вне его, и мне еще ни разу не пытались отвернуть голову. А я еще юнцов с утра жалел. Как это они, бедненькие, такими силами до полесной тропиночки? Чувствую себя просто идиотом. Сотни раз, размышляя о кругозоре человека, сам построил мнение о мире на основе некрепких городских баек.